там никто просто так слово не говорит. Танкистом хочешь быть? Тогда разгоняйся и в железную дверь головой на таран. И отказываться от своего слова не можешь.